Глава седьмая. Только к утру Лекок со своим товарищем окончили поиски. В кабаке не осталось ни одного местечка, которое бы тщательно они не осмотрели. Оставалось составить рапорт. Молодой полицейский сел за стол и принялся набрасывать план кабака, который стал местом ужасного происшествия. А вот же Вроль, и с ним еще два полицейских, и комиссар, и еще двое каких-то господ, — объявил Абсинт, сидящий на пороге. — Ну, старик, — вскричал же Вроль, — будешь ли ты нам рассказывать мрачную и таинственную мелодраму? — Мне нечего рассказывать, — отвечал добряк, — я слишком глуп для этого. Но вот господин Лекок может вам рассказать кое-что. Название Лекока господином не понравилось Жевролю. «Кто это?» — спросил он. «О ком ты говоришь?» «О моем товарище, который кончает рапорт, о господине Лекоке». «А-а-а!» — произнес начальник, как будто блоха укусила его за ухо. «А-а-а! Он открыл горшок с розами, которые другие не могли открыть по запаху», — сказал, перебивая Жевроля, Абсинт. «Ха, посмотрим», — сказал Жевроль, понимая, что в случае успеха Лекок мог сделаться его соперником. Жевроль в сопровождении всех вошел в дом. Лекок встал с рапортом в руке, почтительно поклонился и ждал вопроса. «Вы провели здесь ужасную ночь», — сказал приветливо комиссар. «И, полагаю, безо всякой пользы, ибо все розыски были бы бесполезны». «Однако я думаю», — ответил молодой агент, — «что недаром потерял время. Я, стараясь действовать в соответствии с инструкциями моего начальника, искал и нашел очень многое. Например, я удостоверился, что у преступника был друг, если не сообщник. Он средних лет, в коричневом пальто, в мягкой фуражке и сапогах». «Тысяча чертей!» — вскричал Жевроль. Он вдруг спохватился, сообразив, что увлекся. «Что?» — спросил комиссар. «Что вы хотите сказать?» Взбешенный тем, что не сдержался, Жевроль ответил. «Так вот в чем дело! Сегодня утром, пока я вас ждал у итальянской заставы, куда посадили убийцу, я увидел человека, приметы которого совпадают с описанием Лекока. Этот человек был мертвецки пьян. Он старался перейти шоссе, но упал поперек дороги, так что его могли задавить». Лекок отвернулся, чтобы не заметили, что он все понимает. «Увидя это, — продолжал Жевроль, — я позвал двух сержантов, попросил помочь мне поднять его. Мы подошли и, заметив, что он спит, начали расталкивать его. Он приподнимается, мы объявляем ему, что лежать здесь невозможно. Вдруг он приходит в ярость и начинает лезть в драку. Но мы отвели его к посту, чтобы он проспался в безопасном месте». «И вы заключили его вместе с убийцей?» — спросил Лекок. «Натурально. Ты же знаешь, что у итальянской заставы только две караульни, одна мужская, другая женская. Следовательно...» Комиссар размышлял. «Ах, как это досадно, и нет средств поправить дело!» «Напротив, это очень легко», — заметил Жевроль. «Я сейчас пошлю туда с приказанием задержать мнимо пьяного». «Напрасный труд», — холодно сказал Лекок. «Если это соучастник, то, поверьте, он давно уже протрезвел и теперь далеко». «В таком случае что же делать?» — иронично спросил Жевроль. «Нельзя ли мне узнать мнение об этом господина Лекока?» «Я думаю, что нам предоставляется удобный случай для раскрытия убийства, а мы не умеем им воспользоваться. Теперь мы можем только сожалеть об одном и ждать, не представится ли другого такого случая». И все же Жевроль настоял на том, чтобы послать с приказанием задержать этого человека. Лекок же принялся читать свой рапорт.